Глава 6. Старая гвардия. Бишу предстояло играть роль гостеприимного хозяина и первое время хранить в тайне появление Эл. Встреча с Максимилианом Лондером и Расселом Курком была назначена еще полгода назад, точно в день рождения Лондера. Оба постоянно были заняты, долго договаривались, тогда Бишу сам предложил этот день и настоял на нем. Теперь Лондера ждал непредвиденный подарок, от которого сердце старого космобиолога могло не выдержать. Поэтому Эл приняла решение появиться позже, когда Бишу даст сигнал. Они прилетели вместе, на одном катере. Курк был мрачен, видимо, устал после рейса. Он предпочитал теперь связи с Галактисом, продолжая начатое когда-то дело переговоров с пиратами по освобождению пленных. Курк единственный, кто остался в действующих экипажах, команда Эл перестала летать. Едва объявили перемирие. Идея поиска Фэл казалась ему шальной. Он обвинял молодых людей в том, что они оба, ну никак не согласятся жить своей жизнью. Им не в чем было себя винить. Их возвращение Рассел не застал. Знал лишь, что Эл нашли, но Дмитрий и Алик были уже далеко, когда он вернулся. Он не жалел, что его не посвятили в подробности. Устал уже от затянувшейся истории с Эл и от упрямства своих молодых друзей. Он оставил этот этап в прошлом. Лондер сделал то же самое. Он старел. Волнение бурной военной жизни бывших молодых товарищей по экипажу и капитана Эл вызывало в нем беспокойство и чувство, что помочь он ничем не может. Он пытался отечески заботиться об Ольге, но девушка была увлечена своими переживаниями. Он оставил ее в покое. Он вел большую научную работу, пользовался данными, которые однажды предоставила ему Эл. Но ей уж точно не мог помочь. Он всегда помнил, что имеет дело, если не с человеком, то с существом незаурядным, которое нельзя объяснить законами биологии, физики и вообще науки. Эл-феномен из другой плоскости, постичь его может сама Эл. Он относился к ней с любовью и уважением, как к другу и равному коллеге. Его симпатии всегда были на ее стороне, чтобы она не вытворяла в прошлом. Они расселись в гостиной. Точнее, сели Бишу и Лондера, а Курк смотрел в окно, натаявший снег, и думал о своем. Бишу поинтересовался, что тревожит тебя, друг мой. «Прошлое», — буркнул Курк. «Ты не рад встрече?» — опять спросил Бишу. «Мне некогда было сосредоточиться на ней, прости», — сознался Курк. «Прощаю. На друзьях не нужно сосредотачиваться, на то они друзья. Поделись своей тревогой». Рассел не обернулся и проворчал в окно. «Меня тревожит, что Димон Королев, сукин сын, не убрался в свой 20-й век. А ведь клялись оба!» «Ну, — протянул Лондер, — если речь дошла до сукиного сына, то дело сложное. Ты выучил много слов из их времени, даже я тебя уже начинаю понимать. Рассел действительно много занимался 20-м веком, языками, историей, культурой. Он не делился выводами, только скользили фразы из прошлого языка. Он вставлял их время от времени для усиления впечатлений. «И что он сделал?» — сдерживая улыбку, спросил Бишу. «Ничего дурного», — смягчился Рассел. «В район 16-го щита прыгнул корабль 8-11. Он посмотрел на Лондера, дожидаясь, когда тот удивится, и продолжил. «Прыжок такого корабля — сущая теория. На борту экипаж из 8 дублеров до 20 лет, воспитанных на этом же корабле. Они не знали о переброске такого уровня. «Опять будут таскать детей на допросы», — заворчал Лондер. «Среди них нашелся гений». Рассел усмехнулся. «Этот гений рассчитал перемещение по академическому атласу, причем такой вариант существовал в теории, и был рожден юнцом Димкой Королевым во времена экзаменов по навигации, к которым он был не готов». «Борт 8-11», — покачал головой Лондер. «А почему нет? Сейчас прыгают и более крупные корабли. При условии, что они знают технологию прыжка и учились недавно. Им кто-то помог». «И почему именно Дмитрий?» — удивился Лондер искренне по-стариковски. Сегодня Расселу хотелось верить, что это был Дмитрий. «Давно пришло известие?» — спросил Бишу. «Сегодня». «Странное известие. Подарок мне на день рождения?» — засмеялся Лондер. «Кстати, о подарках», — вспомнил Бишу, поднял палец к потолку. Он ушел. Рассел виновато посмотрел на Лондера. «Прости». Он достал из нагрудного кармана пластинку и протянул Лондеру. «Атлас. Это мой подарок. год собирал по всем колониям. Лондер принял пластинку с трепетной осторожностью, будто она хрупкая, рассыплется в руках. «Рассел, ты умеешь одаривать. Подспорье в работе. Лучшего я и не желал», — похвалил Лондер. Он был счастлив, прослезился. «Я же мотаюсь во все концы. Вот и набрал для тебя данных», — сказал Рассел. «Им цены нет. Буду публиковать, возьму тебя в составители. Получится прекрасный учебник. Ай, спасибо». Вернулся Бишу. Лондра ждал еще один сюрприз. Тредель Вейса в горшочке в специально прозрачном контейнере. «Ты жаловался, что твои погибли? Прими, только умоляю, не нужно их изменять. Их создала сама природа». Бишу серьезным видом погрозил биологу. Лондер встал с кресла и принял подарок. «Хороши. Ты вылез из своей норы, чтобы их разыскать?» «Тут они не растут. Спасибо, спасибо». Миша посмотрел на Рассела. Он уже не выглядел мрачным. Лондер смотрелся с счастливым ребенком, с контейнером в руках, улыбкой и беззаботным огоньком в глазах. «Это еще не все?» — спросил Лондер. «Я давно тебя знаю. Если было бы дело в Эдельвейсах, ну давай уж к главному. Ты лучше поставь контейнер и сядь», — посоветовал Бишу, позволил себе улыбнуться так, как ему хотелось. Еще несколько минут, и он бы выдал себя нарастающим волнением и невозможностью смолчать, раз слабо его точно рассекретил. Открылась входная дверь, и в узком коридорчике слышался шум снимаемой одежды и шаги. Подарок чуть замешкался. «Я решил вам подарить того сукиного сына, который заставил прыгнуть 8.11», — со смехом выговорил Бишу и потупился. Между гостиной и коридором не было дверей. Из коридора посетитель попадал сюда через широкую арку. Ему нужно было дойти до нее и повернуться. У Бишу и мурашки побежали по спине. В доме было сумрачно, он не любил яркий свет, поэтому фигура Эл в сумерках арки, даже ему, хранителю секрета, показалась призраком. Эл повернулась к ним лицом, вошла в комнату и только тут обрела очертания реальной девушки, одетой для прогулки в горы. Его костюм смотрелся на ней мешковато, придавая ей небрежный вид, и сглаживал удар по нервам. Он помнил, какой строгой она смотрелась в форме. Бишу расцвел в улыбке, предназначенной Эл, и не смотрел на гостей. «Не слишком тщательно ты подготовил общество», — добродушно сказала она и приветственно поклонилась Рассулу и Лондеру. Лондер не успел сесть. Он так и стоял с контейнером в руках. Он медленно поставил его на пол и приложил руку к груди слева, но сердце у него не болело, только сильно забилось и дышал он трудно. Он ожил, подскочил к Эл и тронул ее волосы. «Она!» — подтвердил он и обернулся к Расселу. Рассел Курк с непроницаемым лицом стоял у окна и смотрел на Эл взглядом без удивления и каких-либо других эмоций. Когда Эл перевела взгляд на него и улыбнулась именно ему, и еще раз кивнула ему, это в ее лице читалось смущение, радость, а Курк остался спокоен. Эл еще помнила, что ждать от Рассела бурной реакции не следует. Если он допускает эмоции, значит, не готов к встрече. Ее не удивило бы признание, что новость о 8.11 вызвала у Рассела подозрение на ее счет. Он хотел видеть на ее месте Дмитрия. Его появление объясняется проще и приносит меньше тревоги. Эл даже не могла предугадать, желал ли Курк ее появления. Она решила, что не имеет права игнорировать его. Он сейчас стоит в одном ряду с ее друзьями. Пусть лучше сердится, но увидит ее сам. Курк поступил неожиданно для нее. Эл не чаяла оказаться в его обширных объятиях. Рассел, крупный, рослый, подхватил ее как тростинку. Он молча опустил ее, молча смотрел ей в лицо. Его мощное волнение передалось ей. Эл сама его обняла, а потом благодарно кивнула еще, уже в третий раз. 8.11, радостно выговорил Лондер. Спасибо, капитан. Командор, поправил Рассел, словно саму вырвалось от волнения. Он не решался говорить, а тот поправил Лондера рефлекторно. Эл поморщилась в ответ, дав понять, что не принимает этого звания. Космофлот опять присвоил твои заслуги себе. Не впопад, сказал Курк. Я была в Академии, рискнула соблюсти традицию, зашла в зал назначения, видела себя и убралась оттуда с максимальной скоростью. Я герой войны, и смех и грех. Ты герой, заверил Лондер. Герой и не спорь. Ты молодец, что вернулась, сказал примирительно Бишу. Ну-ка я вас сейчас угощу горным медом, успокою ваши нервы. Они расположились в маленькой кухне. Теснота давала ощущение заполненности пространства, и особенного уюта. Бишоп проявил, наконец, свое гостеприимство в полной мере. Они сидели за квадратным столиком, маленьким, на вытянутую руку друг от друга. Рассел сел напротив Эл. Она ощущала его внимательные, короткие взгляды, потому что он считал, что она их все еще чувствует. Ей все время хотелось улыбаться. Лондер сиял, ничего не спрашивал и вел себя как Бишоп при первой встрече. Ее присутствие ему было вполне довольно. Более молодой и въедливый Курк желал бы расспросов, тактично себя сдерживал. «Ну, спроси», — сжалилась Эл. «Он тебя уморит», — предупредил Лондер. Курк впервые улыбнулся. Улыбка Рассела дорогого стоила. Веселость вообще не его состояние. Он считал даже радость крайней эмоцией, проявлением несдержанности. «Почему 8-11?» — спросил он. «Способность выбирать самый трудный вариант?» «Нет, мы не навязали эту задачку. Сделка с Галактисом. Я спасаю борт, они игнорируют мое появление. Встретила знакомого, он мне предложил этот вариант. Представляется, как миролюбивый жест бывшего пирата». «Погоди, борт прыгнул сегодня». «Сколько она уже тут?» — Рассел адресовал вопрос Бишу. Он не собирался отвечать и показал ему соответствующую гримасу. Курк перевел взгляд на Эл и увидел, что она смеется. Положив голову на сложенные на столе руки, вместо нее ответил Лондер. «Ты неисправим. Какая тебе разница?» — воскликнул он. Рассел хотел знать, в принципе, не преследовал иных целей, кроме установления истины. «Скачок был не сегодня», — ответила Эл. «Они сначала попали к маяку, ну, а потом уже к щиту. Я пропала между этими точками. Они не знают, как. Сообщение прошло с задержкой». «Как прыгнула?» «По Димкиной задачке». Однажды рассказал историю про него другу и вспомнил случайно. Оказывается, не случайно. Рассел получил подтверждение своей гипотезы и остановился на этом. «Ты у нас тайком», — догадался Лондер. «Нужно укрыться, я помогу тебе». «Спасибо, думаю, у меня есть еще несколько дней до того, как экипаж Северной Розы меня рассекретит. Из них вытянут правду. Пусть нет инспекторов, зато есть эксперты. Корабль на атомы разберут, непременно найдут следы постороннего присутствия», — пояснила Эл. «Я буду здесь еще 3 дня». «Да, дольше опасно», — согласился Рассел. «Помощь нужна. Хотя какая тебе нужна помощь? Ты же неуловима». Лондер со всей проницательностью заметил, что Эл проявляет иную схему поведения. Она легко позволяет касаться себя, смотреть. Движения стали другими. Эл сама призналась в следующую минуту. «Пока неуловима. Да, я не тот человек, что был раньше. Если меня просканируют и сравнят с прежними данными, то общего может быть не так много. Подумаешь, лица схожи. Казус природы». «Слышали? Она назвала себя человеком!» — воскликнул Лондер. «Нужно сохранить эту фразу для истории». Шутку оценили, посмеялись, и разговор потек в другом русле. Они разговорились, но тему войны и ее пропажи удавалось обходить. Главным образом, беседа вращалась вокруг старых воспоминаний. Вспомнили, что Эл считает себя человеком, и что поиски самой себя привели ее к простой истине. Бишу становился серьезным, считая, что человек — это сложно. А Эл еще не познала особенностей такого существования. Шутили на эту тему много. Эл нашла момент, чтобы извиниться перед ними, а извинений не принял только Бишу. А вот Рассел и Лондер согласились. Эл было за что извиняться. Извинения были приняты без последующих наставлений на этот счет. Они не спросили, трудно ли ей было вернуться. Лондер никогда не стал бы спрашивать, поскольку много раз уже наблюдал, как трудно Эл давались подобные перемены. А Рассела не удовлетворила бы даже часовая беседа на эту тему. Он предпочел ее не обсуждать совсем. «Значит, обратно?» — с грустью спросил Лондер, когда речь зашла о планах. «Каким образом?» — спросил Курк. «Мне нужна помощь», — сказала Эл, намекая на предложение Рассела. «Я хочу оставить, образно выражаясь, дверь открытой. Я попытаюсь вернуться через услуги службы времени, чтобы иметь возможность хода назад». «Разумно», — согласился Бишу. «И мы не останемся без надежды встретить тебя опять, а?» «Осуществимо?» — спросил Лондер у Рассела. «У меня только 3 дня», — напомнила Эл. «Заявившись туда, я сама себя сдам. У них полно тайн. Я узнаю. Не согласятся ли они обзавестись еще одной?» — неопределенно ответил Рассел. «Если у Алька и Дмитрия вышло, то есть шанс у меня тоже есть», — сказала Эл. «Ты сама догадалась или Игорь сказал?» — спросил Лондер. «Я помогу», — вдруг подал голос Бишу. Эл, ты выполнишь некоторые требования и не станешь соглашать мое участие в этом. Эл согласно кивнула. Но без Рассела я могу не уложиться в срок. Будем действовать по двум каналам. Один непременно сработает, заверил Бишу. Ты будешь дома.